Рислинг. Много лет тому назад, на краю дремучего пфальцского леса, в маленьком домике под соломенной крышей, жила бедная вдова. И была у вдовы единственная дочь, беленькая и румяная, словно ангелочек, и назвала ее мать Ангелиной. Росла она очень доброй и скромной девочкой, такой послушной и работящей, что такой другой во всем свете не сыщешь. Мать нарадоваться не могла на свое единственное дитя. А как сядет Ангелина и начнет читать матери вслух своим нежным голоском Евангелие, так от умиления у бедной вдовы на глазах слезы наворачивались. Выйдет ранним утром Ангелина в небольшой садик перед домиком, и сразу же к ней тянутся цветы и веточки деревьев. Прилетают и щебечут вокруг нее птички, прибегают из леса белочки и зайчики, косули и другие звери. И каждого она накормит, и для каждого найдется у нее ласковое слово. Девочка часто ходила в лес за хворостом, собирала орехи и ягоды, и ни один дикий зверь ее ни разу не обидел. Цветы с нетерпением ждали появления Ангелины. Стоило ей прикоснуться своими маленькими тонкими пальчиками к бутонам, как они наливались природной силой и распускались на глазах. Нежные кусты белых и алых роз, поникшие в знойный засушливый день, при появлении Ангелины в саду сразу же оживали и тянулись к ней своими прекрасными лепестками. Любила Ангелина и рукодельничать, вышивать в свободное от домашней работы время. Сядет в саду возле кустов роз на скамеечку и вышивает. И прилетают из леса, и вьются вокруг нее два белых голубка, голубь и голубка, и любуются ее вышивкой. И такая красивая вышивка получалась у Ангелины, что люди глаз не могли отвести. И не мудрено. Цветы и звери на вышивках Ангелины были как живые. Продаст матушка несколько вышитых скатертей и салфеток на городском рынке и заработает немного денег. Так они вдвоем и жили. Вот минуло Ангелине 16 лет. И превратилась она в восхитительную красавицу. Стал свататься к ней богатый купец, задаривать подарками. Матушка Ангелина обрадовалась, начала готовить дочку к свадьбе. Только самой Ангелине и сам купец, и его богатство были совершенно безразличны, но и матушку огорчать она не хотела. Но однажды услышала Ангелина на городском рынке от бойких на язык торговок про старый замок, заброшенный в лесу на берегах Рейна, и что в замке этом живет, мол, заколдованный принц. Потеряла девушка покой и сладкий девичий сон, и решила во что бы то ни стало взглянуть на заколдованного принца. Стала она расспрашивать матушку о старом замке в лесу, но та и слушать дочку не захотела, только руками на нее замахала. «И думать не смей, какой еще принц? Такой богатый жених к тебе сватается, Линхе, а ты о каком-то принце мечтать вздумала». Была Ангелина девушкой послушной и подумала: «Правду говорит мне матушка, какой там еще принц?» Повздыхала она печально и постаралась больше не думать о заколдованном принце в старом замке. Стала Ангелина готовиться к свадьбе. Вдруг видит, прилетели из леса два белых голубка, голубь и голубка. Да так и вьются над ней, так и вьются, будто зовут, манят ее за собой туда, в лес. Удивилась Ангелина, но ничего матери не сказала. Собралась, как обычно, в лес за хворостом и пошла вслед за голубками. Летят они впереди Ангелины, словно дорогу ей указывают. Все глубже в лес, все дальше от родного материнского дома. Раньше так далеко в лес Ангелина никогда не заходила. Вдруг заметила между деревьями что-то очень большое, даже взглядом не охватишь. Подошла ближе и видит старый королевский замок. Огромный и величественный, возвышается он среди леса выше самых высоких деревьев. Стены вокруг замка от времени зеленым мхом поросли, а сам он весь обвит девичьим виноградом. Стала девушка искать вход в замок, но никак не находит. Потом заметила, как к зеленой живой изгороди подбежал зайчонок и исчез в ней. Последовала смелая девушка за ним и увидела ржавую железную калитку в стене. Толкнула красавица калитку, и та со скрипом отворилась. Так и оказалась Ангелина внутри. Просторные залы старого замка все еще хранили остатки былой красоты и величия. Старинная мебель, картины и утварь находились на своих местах. Они были покрыты толстым слоем серой пыли. Со стены потолков свисали огромные сети паутины. Ангелина дотронулась до одного из кувшинов, и он с сухим треском раскололся, превратившись в мелкую пыль. Испуганные появлением человека летучие мыши сорвались с потолков и стен замка и вылетели прочь в окна с разбитыми цветными витражами. Ангелина переходила из одной залы в другую, но везде была похожая картина — пыль и паутина, в которой копошились большие и маленькие пауки и паучки. Вдруг со двора замка до Ангелины донеслась чудесная мелодия арфы и нежная песня незнакомого юноши. «Я жду тебя, моя любовь, найди меня, я стану твой. Любовь мою ты сохрани, ищи меня, молю, ищи». Ангелина вышла во двор замка, но нигде не могла отыскать чудесного певца. Наконец красавица догадалась, что это заколдованный принц, что это он молит ее отыскать его. Но как это сделать? Да и на самом ли деле это заколдованный принц? Или просто красавица все это мерещится? Девушка подошла к старому фонтану в центре дворцового замка. Неожиданно фонтан заработал. Взвелись в небо, заискрились в лучах солнца чистые струи. Ласково зажурчала вода. Девушка нагнулась и увидела плавающих золотых рыбок и свое прекрасное отражение. На краю фонтана она заметила маленькую мужскую шапку с пером и золотой брошкой. Видимо, заколдованный принц забыл ее, когда пел песню, или оставил специально для нее свой знак. Девушка взглянула на окна замка, и ей на мгновение показалось, что в одном из них она заметила чью-то фигуру. Заколдованный принц? Ангелина снова вошла в замок и приступила к поискам. Она вновь заходила в большие и маленькие залы, в большие и маленькие комнаты, но нигде не видела следов принца. Зато ей то и дело попадались мраморные статуи старых женщин с искаженными от страха лицами. Она сильно устала и почти выбилась из сил. Но тут, в одной из многочисленных комнат, заметила тусклый свет. Девушка отворила дверь и вошла внутрь. Ангелина увидела стоящую к ней спиной горбатую старуху, которая стряпала у горящего очага в большом медном котле и что-то бормотала себе под нос. Ангелина почувствовала исходящий от варева ароматный запах лесных трав и кореньев. В носу сильно защекотала, и она громко чихнула. Старуха обернулась, и девушка в ужасе отшатнулась. Перед ней стояла самая настоящая ведьма. Звали эту ведьму фрау Крейтервейс. Когда-то она была красавицей королевой Ханной, но долго не могла порадовать короля ребенком. И вот, наконец, в одну запоздалую осень королева подарила любимому супругу долгожданного наследника. Но после тяжелых родов красота ее, как сорванный цветок, быстро увяла, и король ее бросил, женившись на молодой сопернице. С тех пор старая королева вернулась обратно в свой родовой замок и лютой ненавистью возненавидела всех юных дев, а со временем и вовсе превратилась в злую коварную ведьму. Густые седые космы спадали по хилым костлявым плечам и доставали до самой земли. Хищный взгляд огромных красных глазищ пожирал испуганную красавицу, а здоровенный крючковатый нос с шумом кузнечных мехов вдыхал и выдыхал воздух. «А, вот и ты, красавица Линхе!» — хрипло засмеялась Горбунья. «Пришла взглянуть на заколдованного принца? Что ж, посмотри, если найдешь. Ха-ха-ха, не буду тебе мешать. Только придется за это немного заплатить. Совсем немного, дитя мое». «Но у меня нет при себе ничего ценного, госпожа. У меня нет никакого богатства, ни золота, ни серебра, если...» «Ха-ха-ха-ха!» — перебила Ангелину скрипучим смехом старуха. «Слышишь? У нее нет богатства!» Обратилась она к черному пушистому коту, сидящему рядом, и ласково погладила его костлявой рукой по изогнутой спине. Ведьма хитро прищурилась. «Посмотри-ка сюда, дитя мое!» И она указала Ангелине на огромные сундуки, доверху набитые золотом и серебром, драгоценными каменьями и дорогими жемчужинами различных оттенков. Она взяла несколько жемчужин величиной с голубиное яйцо голубого и черного цвета. Неожиданно ловко повертела их между длинными скрюченными пальцами и с досадой швырнула обратно в один из сундуков. «Все это ничто по сравнению с тем богатством, что имеешь ты». «Что же это за богатство такое, госпожа?» — удивилась Ангелина. «О, это великое богатство, Линхе!» — ткнула в нее длинным костлявым пальцем ведьма. «Это твоя молодость и красота. Я заключу с тобой сделку, дитя мое, и позволю тебе искать заколдованного принца в моем замке. Но за каждый час поисков ты заплатишь мне 5 годами своей молодости и красоты. Если же к полуночи ты не отыщешь заколдованного принца, то превратишься в дряхлую старуху и умрешь. Я превращу тебя в очередную мраморную статую. А вся твоя молодость и красота, Линхе, достанется мне. Я вновь помолодею. Много таких же глупых, как ты, девушек, приходило сюда с мечтами отыскать заколдованного принца. Да все они так и остались здесь на века!» Ведьма громко захохотала, и ее смех гулким эхом разлетелся по замку, а стены его задрожали. Ангелина в страхе бросилась прочь от ведьмы. Красавица вновь принялась искать принца в замке, но все было тщетно. К вечеру Ангелину стала мучить нестерпимая жажда. Прошло уже целых 6 часов бесплодных поисков. Солнце клонилось к закату. Девушка подошла к фонтану и зачерпнула воды, чтобы напиться. И тут она увидела свое отражение. Ведьма не обманула. Ангелина постарела ровно на 30 лет. Красота ее поблекла. У краешков глаз появились гусиные лапки. Яркий румянец угас, кожа огрубела, а взгляд стал грустным и печальным, как у матери. До полуночи оставалось всего 6 часов, и Ангелина вновь бросилась на поиски заколдованного принца. Но и на этот раз все ее старания были напрасны. Принца нигде не было. В одном из залов Ангелина достала огниво, зажгла свечи в канделябре и подошла к огромному зеркалу. Она стерла с зеркала пыль и со страхом взглянула на свое отражение. На нее смотрела седая старуха. Лицо было испещрено множеством глубоких морщин. Ангелина отдала свою молодость и красоту ведьме за бесплодные поиски заколдованного принца. Остался всего 1 час, и наступит конец. Она вышла во двор замка и вновь подошла к фонтану. Полночная луна осветила серебристым светом старый замок. Ангелина устала и ослабла от дряхлости. Силы ее были на исходе. Неожиданно уже отчаявшаяся Ангелина увидела у себя над головой пару знакомых белых голубков, и они вновь поманили ее за собой. Голубки подлетели к небольшой, неказистой сторожке, которая ютилась рядом с величественным королевским замком. Ангелина вошла в сторожку и увидела, наконец, того, кого так безуспешно искала многие часы. Ведьма обманула доверчивую девушку, как и многих других. Заколдованный принц никогда не был в замке, а был спрятан коварной ведьмой в неприметной сторожке, потому и отыскать его в королевском замке было невозможно. Ангелина увидела посредине убогого дома огромную золотую кровать с пуховыми перинами и шелковыми подушками. Вокруг кровати днем и ночью горели яркие свечи, и ведьма никогда не давала им погаснуть. На ней спал юный красавец с благородным лицом и золотыми кудрями до самых плеч. «Ах, мой бог, как он прекрасен!» — воскликнула Ангелина. Она попыталась его разбудить, но он не мог проснуться. Злая ведьма погрузила его в глубокий волшебный сон. Ангелина от отчаяния горько заплакала, и ее горячие слезы упали на грудь спящего принца. Он открыл глаза и проснулся. Принц с трудом поверил, что перед ним та самая красавица Ангелина, которая, наконец, его отыскала. Она сбивчиво рассказала принцу, что ей пришлось заплатить коварной ведьме своей молодостью и красотой, чтобы его отыскать. Принц взял ее за руку. «Я видел тебя там, у фонтана, когда ты любовалась моими золотыми рыбками. Твоя красота очаровала меня, и я полюбил тебя всем сердцем. Я очень хотел, чтобы ты отыскала меня и полюбила. Злая лесная ведьма меня заколдовала, а ты спасла, и я не оставлю тебя одну в беде». Часы на башне замка пробили полночь 12 гулкими ударами. Лишь только стих последний удар, как принц и Ангелина услышали за дверью сторожки тяжелые приближающиеся шаги. «Это ведьма Крейтервейс! Прячься под кровать!» — велел принц Ангелине. Едва она успела спрятаться, а принц вновь притворится спящим, как дверь отворилась, и в сторожку вошла ведьма. Она была в гневе. «Линхе! Отзовись, маленькая негодница! Ты нашла заколдованного принца, но это не поможет тебе, дитя мое. Я отменяю нашу сделку, отменяю. Я не отдам тебе, Линхе, заколдованного принца, единственного моего рислинга, моего любимого сыночка». Горбунья стала искать Ангелину в доме. Толстой, сучковатой клюкой она искала ее по всем углам, но не находила. «Я найду тебя, Линхе, и выпью всю твою кровь до последней капли. Я заберу навсегда твою молодость и красоту и помолодею. А твоих ненавистных белых голубков, мерзкая девчонка, я обязательно поймаю, ощиплю и сварю из них суп для моего маленького черного котика». Наконец ведьма догадалась, что Ангелина спряталась под кроватью заколдованного принца. «Хе-хе-хе!» Злобно засмеялась она. «Решила спрятаться от меня, дитя мое!» Ведьма отложила тяжелую клюку в сторону, отцепила от пояса острый садовый нож и, кряхтя, полезла под кровать. Принц не стал долго ждать. Он быстро соскочил со своего ложа и помог Ангелине выбраться из-под кровати с другой стороны. Взявшись за руки, они, не мешкая, пустились вон из сторожки. Вслед им несся громкий вой старой ведьмы, которая в ярости посылала им страшные проклятия. Она отцепила от пояса свисток и дунула в него со всей злости. На ее зов примчался из конюшни старого замка белоснежный конь в золотой сбруе, усыпанный драгоценными каменьями. Старуха взобралась на него и пустилась в погоню за беглецами. И вскоре она почти настигла их на своем быстром, как ветер, скакуне. Но тут к ней бесстрашно подлетели два белых голубка и стали клевать ее и бить крыльями. Злая ведьма пыталась отогнать их клюкой, но не удержалась в седле и упала на землю, замолкнув навеки. Принц, конечно же, огорчился, ведь ведьма была его матерью, и ему было ее жаль. Но он решил положить конец злу и спасти от страшной гибели свою возлюбленную Ангелину. Бросились тут от радости принц и Ангелина друг другу на шею. Однако же радость их была неполной, ведь Ангелина внешне по-прежнему оставалась старухой. Проснулся на следующее утро принц и не обнаружил рядом с собой своей возлюбленной. Ушла из замка Ангелина к себе домой, не захотела своим видом портить счастье молодого принца. Тут уж принц не стерпел. Вскочил он на белого коня и, догнав свою Ангелину, сказал, что женится на ней, как бы она ни выглядела, и будет с ней очень счастлив. И был большой пир и красивая свадьба. Прикрыла Ангелина на свадьбе свое лицо густой вуалью, чтобы не вызывать пересудов гостей. В самый разгар свадьбы прилетели из старого замка два белых голубка — голубь и голубка. У каждого в клюве было по маленькой веточке спелого девичьего винограда. Съела Ангелина несколько черных ягод этого винограда и помолодела сразу на 30 лет. Съела плоды с другой веточки и помолодела еще настолько же. И стала она вновь прежней белокурой красавицей. А голубки сидели рядом с женихом и невестой и ворковали, и все были очень счастливы. Гости славили Ангелину и ее принца и пили из золотых кубков за их здоровье чудесное ароматное вино из погребов старого замка. Злая ведьма очень любила виноград и выращивала внутри замка несколько его сортов для изготовления собственного вина. Девичий черный виноград она употребляла для снятия волшебных чар, а своему дикому белому винограду, созревающему поздней осенью, ведьма дала имя Рислинг в честь долгожданного единственного сына. И он был ее любимым, так как продлевал и сохранял ей жизнь. Одному из гостей, управляющему графа Катценеленбогена, так понравилось на перу золотистое вино ведьмы Крейтервейс, что он тут же купил в ее старом замке полдюжины виноградных саженцев за 22 солида и посадил их у графского замка Рюссельсхайм, сделав запись в хозяйственной книге от 13 марта 1435 года. С тех пор имя старой ведьмы давно позабыто. А вот растущие и поныне из ее виноградных лоз сорта Рислинг виноградники на крутых склонах и в долинах Рейна и притока Мозеля и сейчас известны на весь мир. Девичий виноград так и остается диким и малосъедобным, но при этом по-прежнему очаровательным. И листья его с тех давних времен окрашиваются осенью в алый цвет, в цвет крови молодых дев, которых погубила в старом замке злая ведьма.